Глава четвертая. Бледный брат. Заархивированное письмо номер 004. Сегодня мне пришло уведомление, что ты зачислена на тот же ковчег колонистов, что и я. Не представляешь, как я счастлив. Весь день чувствую себя так, будто нахожусь под воздействием легкого наркотика. Думаю, это все эндорфины. Группа из 20 схожих по своему строению пептидных гормонов. Именно они вроде как отвечают за счастье. Знай же, что я счастлив. Счастлив разделить вместе с тобой это наверняка опасное и непредсказуемое космическое путешествие. А города горят. Людей в квартирах автоматически блокирует взломанная военными хакерами система умного дома. Те населенные пункты, которые не удается зачистить при помощи армейского спецназа, просто сносятся под корень. Хотя возни с радиоактивными руинами потом намного больше. Тактика довольно простая. Когда военный отряд встречает вооруженное сопротивление, то тут же отходит и начинаются бомбежки. Затем они повторно входят в городские кварталы. Если из уцелевших развалин снова начинается стрельба, опять отступает и за дело берется авиация. И так до тех пор, пока не останется никого из живых. Сейчас ценные только пустые территории. Поэтому особо неугодные населенники и сносятся под ноль. Люди там лишние. На их сожженных костях построят какие-нибудь военные заводы для дальнейшего перемалывания человечества. Бараны с промытыми мозгами не протестуют, так чего шакалам мелочиться. Посещал недавно одного старого друга. Мы вместе с ним одно время учились в военной академии. Он живет в Эр-Рияде, райское место. Пальмы, зелень, тепло. Попасть туда можно только по особому генетическому пропуску. Находясь там, трудно себе представить, что где-то кого-то безжалостно бомбят. Все местное обслуживание исключительно дроны. Улицы патрулируют робособаки. Стерильная чистота и комфорт для избранных. Один из типичных оплотов золотого миллиарда, куда простому человеку никак не попасть. Им даже дешевая человеческая обслуга не нужна, а нужны только недорогие и быстродоступные источники энергии. Слышал, что есть некий план объединить все подобные города, сети высокоскоростных подземных туннелей, так как передвигаться по поверхности в будущем станет довольно опасно. В какой момент окружающие меня люди превратились в безмозглых, равнодушных ко всему идиотов? Те города, которые не приговорены к истреблению, живут себе, как ни в чем не бывало. Страшные кадры в новостных лентах, рушащихся от прямых бомбовых ударов целых кварталов, мало кого волнует. Словно это отрывки из зрелищных кинофильмов. Людей больше интересует новая модель смарт-ассистента и кто в очередной раз взял большой куш на виртуальные криптобиржи. Пока все это не коснулось тебя лично, тебе наплевать. А если коснулось, то ты скорее просто банально попытаешься убежать, а не взять в руки оружие, чтобы защищать свою жизнь и свою семью. Сборище вырождающихся ублюдков. Таких мне не жалко. Жалко простых тружеников, людей, которые не заслужили для себя подобной участи. Глобальные корпорации пришли их убить, чтобы заработать еще больше денег. Ничего личного, чистый бизнес. Диктат меньшинства, в руках которых все денежные и ресурсные потоки. Хочу, чтобы все они сдохли. Но одного желания для этого мало. Ведь я тоже выбрал бегство вместо борьбы. И не мне в этой ситуации кого-либо осуждать. Взять в руки оружие. Ха. Да кого я обманываю? Ведь это быстрый путь на тот свет. Пассивное бегство же просто небольшая отсрочка. И снова я нагружаю тебя своим негативом. Просто мне больше некому все это рассказать. Меня не станут слушать, либо посчитают слегка чокнутым. Самое страшное, это когда 9 сумасшедших придут однажды к одному единственному оставшемуся среди них нормальному и скажут, что сумасшедший — это именно он. Кажется, я как раз почти дожил до такого момента. И где эта самая пресловутая психиатрическая лечебница? В стенах или за стенами? Я до сих пор не нашел ответа. Конечно, очень опрометчиво мне писать такое в электронных письмах. Хотя они заархивированы так, чтобы система видела их пустыми от текста. Обмануть сетевые фильтры непросто, но вполне себе возможно. Не знаю, насколько надежно эта защита работает, Но поскольку ко мне все еще не постучали в дверь сотрудники корпоративной службы безопасности, нарушение пока что не замечено. Если бы меня заподозрили в неблагонадежности, я бы точно уже знал об этом. Ночной мегаполис был мертв. Лишь ветер протяжно завывал в пролетах бесконечных стеклобетонных башен. Дид почти уже не хромал. Остановившись у ярко-желтой кабинки городского видеофона, он обернулся, почувствовав спиной чей-то пристальный взгляд. Но в свете двух лун улица была абсолютно пуста. Лишь бежала по серому асфальту легкая белая поземка. Значит, ему все-таки показалось. Забравшись в желтую кабинку давно не работающей видеосвязи, Дид присел на мягкое сиденье и, достав штык-нож, срезал с ноги фиксирующий перелом пористую пену. Затем закатил рваную штанину, изумленно рассматривая абсолютно здоровую, невредимую ногу. От рваной раны не осталось даже малейшего следа. Единственное, что напоминало о недавней травме, так это более бледная кожа в том месте, где из ноги вылезла лопнувшая острая кость. Чудо очередного исцеления воспринималось как некая данность. Немного поколебавшись, Дид отстегнул болтающуюся на шее защитную кислородную маску-респиратор, положив ее на полку видеофонной кабинки. Если он прав, морозный, отравленный радиацией воздух ничем ему уже не навредит. Немного передохнув, потерявшийся странник двинулся дальше. От темных проемов огромных окон веяло смертной тоской. Через пару кварталов Дид вышел к небольшому искусственному озеру. Судя по всему, в прошлом это озеро было частью городского парка развлечений. Почти полностью утонувшее, некогда рухнувшее воду колесо обозрения только лишний раз подтверждало это предположение. Озеро выглядело необычно, потому что на его берегу покоилось огромное количество ржавых остовов всевозможных машин. Были здесь и воздушные прогулочные глайдеры, и черные полицейские броневики на воздушной подушке, ярко-оранжевое беспилотное такси и даже несколько легких одноместных гоночных скутеров. Создавалось впечатление, что кто-то специально приволок всю эту странную коллекцию, аккуратно сложив ее у самой воды. Дид подошел ближе. Теперь уже не оставалось никаких сомнений, что вся эта техника попала сюда отнюдь не случайно. Огромные отпечатки непонятных круглых следов вели прямо в озеро. Кто-то большой и неповоротливый много раз ходил по этой дороге, принося к месту своего обитания очередной железный трофей. Над гладкой поверхностью черной воды клубился легкий туман. От озера шло ощутимое тепло. Неведомый подводный коллекционер, возможно, наблюдал сейчас за одиноко гуляющим на берегу незнакомцем. Особенно поразил Дита башенный кран на гусеницах, лежащий на боку у засохших деревьев. Какую же силу нужно было иметь, чтобы поднять и принести сюда такую махину? Выбравшись на широкий проспект, одинокий путник запоздало подумал, что гулять на открытом месте – не самая лучшая идея. Его мог увидеть кто угодно. Он же сам вряд ли смог бы быстро среагировать на грозящую из-за любого угла опасность. В предрассветных сумерках Диту удалось заметить вдалеке массивную, выдвинутую прямо из асфальта улицы, трехметровую входную башню с овальным черным люком, на котором был изображен белый круг, перечеркнутый двумя волнистыми линиями. На вершине башни тускло светился плафон противотуманного маяка. Тайный вход в подземное убежище? Кто же его активировал? Следовало подойти поближе и все разузнать. В пище он пока не нуждался, но вот слегка погреться сейчас совсем бы не помешало. Валяющийся возле башни предмет неожиданно привлек внимание. Дид наклонился, подобрав с земли знакомый отстегивающийся маскировочный капюшон. Капюшон был испачкан свежей кровью. В том, что эта вещь принадлежала бывшему работнику космопорта по имени Анджей, особых сомнений не вызывало. Или вызывало. Вдруг это чей-то чужой капюшон? Интересно, что же случилось с владельцем? Дид огляделся. Никого. Может, Анджей сейчас там, в этом подземелье? Может, проверить? А если это все-таки не его капюшон и не его кровь? Наверное, он так бы и стоял в полной нерешительности у выдвинутой бетонной башни, пока бы окончательно не развело. Но в дальнем конце проспекта появились движущиеся фигуры. Было их пятеро, и шли они, судя по всему, к входу в убежище. Спрятав окровавленный капюшон в карман, Дид молча дождался, пока загадочная процессия подойдет ближе. Лица путников скрывали сетчатые непроницаемые маски. Желтые плащи радиационной защиты делали их неотличимыми друг от друга. Дид чувствовал, что его внимательно изучают. Затем один из незнакомцев поднял руку, приглашающий указывая на бронированный люк. Дид кивнул, принимая приглашение. Овальная плита бесшумно отошла в сторону, и, не проронившие ни слова подземные обитатели, принялись по одному спускаться во влажную тьму. Вертикальный шурф привел в хорошо освещенный подземный переход. Предупреждающие надписи, сделанные на разных языках, украшали стены длинного, облицованного белой керамической плиткой подземного коридора. «Четвертая линия доставки для пусковой установки номер 9». Прочел дед одну из предупреждающих надписей. Что именно это означало, он не знал. Под ногами, по ровному отполированному полу, бежала красная, тускло мигающая стрела, указывая направление правильного пути. Было сухо и опрятно. В лицо дул приятный сквозняк. Рядом с шурфом входа-выхода стоял новенький четырехколесый электрокар на 6 человек. Но им не воспользовались, продолжив дальнейший путь пешком. Вскоре путники спустились в некий подземный сектор, обозначенный как А-16, который оказался абсолютно пустым. Стерильный главный зал освещался яркими электролампами, закрепленными на стенах металлических плафонах. Дита удивил высокий овальный потолок, на котором была изображена городская карта, и странная колонна из толстых, лихо закрученных разноцветных кабелей, уходящая в круглые отверстия в потолке. У подножия каждой из таких колонн чернели отключенные матовые мониторы. Один из молчаливых спутников указал гостю на скамейку, установленную у стены, и Дид послушно уселся на холодный жесткий пластик, пространно размышляя на тему, какого черта он вообще здесь делает. Анджей его бессовестно бросил, да и все долги они друг другу вроде как уже выплатили. Единственный плюс — вокруг сухо и тепло, и пока что никто не пытается его убить. Такое начало, безусловно, воодушевляло. Все так же, не проронив ни слова, незнакомцы в желтых плащах скрылись в одном из соседних коридоров, которых вокруг было великое множество. Настоящий подземный термитник. Дид ждал, сам не зная чего. Легкий сквозняк приносил странные запахи, которым даже трудно было подобрать точное название. На поверхности таких запахов не было. Нельзя сказать, чтобы они сильно раздражали, но их непривычность вызывала легкий дискомфорт. Высокая, чуть сгорбленная фигура в коричневом балахоне, опираясь на длинный металлический посох, появилась из дальнего конца зала. Налетающий порывами теплый сквозняк теребил свисающую на груди седую бороду. Дид встал со своего места, но незнакомец махнул ему рукой, желая, чтобы гость опустился обратно на скамью. Подойдя ближе, старец уселся рядом и, положив на колени свой посох, произнес приятным вкрадчивым голосом. «Меня зовут Посредник Бледного Брата, но можешь звать меня просто Посредником. Скажи мне, странник, зачем ты спустился в нашу тихую обитель?» «Я шел за одним человеком», — честно ответил Дид. «Мне показалось, что его следы ведут к вам». «Этот человек твой друг?» «Скорее нет, чем да. Бывший мой попутчик». «К нам недавно приходил один незнакомец с имплантами в теле», — сказал старец. «Возможно, это именно тот, которого ты ищешь. Он был довольно дерзок, и ему пришлось рассчитывать на достаточно холодный прием с нашей стороны. Пойдем, я отведу тебя к нему». Дид колебался. Все это выглядело крайне подозрительно и походило на ловушку. Пропавший Анджей в данной ситуации интересовал его меньше всего. Но любопытство в очередной раз оказалось сильнее голоса разума. «Хорошо», — согласился Дид. «Веди». Они вошли в один из многочисленных коридоров, пол которого был разрисован синими и желтыми направляющими стрелками. Эти стрелки почему-то не светились. «Ваш главный зал пустует», — заметил Дид. «Там ведь так просторно. Можно разместить местных обитателей, и к входу-выходу намного ближе и удобнее». «Радиоволна не позволяет нам подолгу задерживаться в нем. Непонятно проговорил посредник. «Радиационный фон в зале намного слабее, чем в тоннелях. Это вредит моей пастве». «Кто вам не позволяет? Боюсь, я не совсем тебя понимаю». «Радиоволна», — терпеливо пояснил старик. «Она бы и тебя не пустила сюда, если бы захотела. Но, по всей видимости, ты ей зачем-то понадобился». Молчаливые обитатели тайного подземного объекта жили в напоминавших пчелиные соты шестиугольных комнатах со светящимися стенами и минимум мебели. Эти пчелиные соты даже не имели входных дверей. Все было на виду. Дид обратил внимание на отсутствие детей, а еще на то, что вокруг царило совершенно противоестественное молчание, словно в склепе, прерываемое лишь тихим шарканьем шагов и шелестом длинных желтых плащей. «Почему они не разговаривают и скрывают свои лица?» — осторожно спросил дед. «Потому что таков закон», — строго ответил старец. «Бледный брат не разрешает им говорить. Снимать маски тоже строго запрещено». «А почему вы можете разговаривать, а они нет?» «Я другой». Как показалось, немного горестно вздохнул посредник. «И тяжела моя непосильная ноша. Я не такой, как они. Но я нужен им для того, чтобы они могли через меня общаться с бледным братом». «И кто такой этот ваш бледный брат?» Не утерпев, поинтересовался дед, но старик ему не ответил. Посредник остановился в довольно необычном месте. Ярко освещенный, облицованный серыми мраморными плитами аккуратный коридор здесь обрывался, и дальше начиналась мрачная земляная пещера, где у самого порога света и тьмы лежал лицом вниз, поджавший под себя ноги человек. Подойдя ближе, дед разглядел стальной ошейник и короткую цепь, идущую к вбитому в пол при помощи железного штыря ржавому кольцу. «Ну, вот он твой, попутчик!» — торжественно изрек старец. «Заснул, заблудшая душа. Но у бледного брата есть для него важная миссия. Сегодня он встретится с ним, когда бледный брат, наконец, явится к нам из своей первозданной тьмы». Дид присел рядом со спящим. Хотя он и не мог рассмотреть лица пленника, все его сомнения развеялись. Перед ним лежал Анджей. Черные, отливающие синевые волосы рассыпались по земляному полу. Зеленая татуировка с драконом на шее не вызывала никаких сомнений. «Можешь разбудить его и поговорить, если хочешь», — милостиво разрешил посредник. «Тебе здесь ничего не угрожает. Даже бледный брат не тронет тебя, потому что ты отмечен злом, которое может сильно навредить ему». «Эй, друг!» — позвал Дид, опасливо поглядывая в непроницаемую тьму земляной пещеры. «Анджей, очнись! Это я, дезертир!» Бывший охранник космопорта медленно поднял голову. Длинные черные волосы облепили потный блестящий лоб. Вместо человеческих глаз на Дида уставились две темно-багровые дыры. Кто-то удалил Анджею глазные импланты. «Что вы с ним сделали?» Дид резко повернулся к явно безумному старцу, величественно застывшему у самой границы света и тьмы. Электрический свет из тоннеля за спиной посредника ровной полосой ложился точно в том месте, где начиналась сырая земля, как будто что-то не пускало свет дальше. Прикованный к полу Анджей молчал, слепо ощупывая руками земляной пол вокруг себя. «Мы помогли ему узреть истинную дорогу», — спокойно ответил сумасшедший старик. «Сейчас он смотрит в ту самую бездну, из которой приходит бледный брат. Там никогда нет света, только тьма. Мать тьма — основа всего сущего». «И для этого вы удалили его глазные импланты?» — заорал Дид, указывая на Анджея. «Чтобы он узрел абсолютную тьму?» «Нет, мы не делали этого. Глазные импланты ему выжгло то, что он увидел в глубине истинной пещеры. Вот этой самой пещеры, которая прямо перед тобой. Ее когда-то очень давно прорыл сам бледный брат, уничтожив всех греховных обитателей этих подземных шахт. Ему уже больше миллиона лет, Они разбудили его своим постоянным шумом, и он решил явиться. Во всяком случае, так он утверждал во время коротких минут нашего общения с ним. Джей сам по своей воле отправился в эту пещеру? Он хотел знать, зачем в мир живых возвращаются мертвые? Кивнул посредник. Я сказал ему, что ответ он найдет только в первозданной тьме. Можешь тоже сходить туда посмотреть. Вдруг ты сможешь найти там то, что не смог обнаружить твой загадочный знакомый. Брат, что здесь с тобой произошло? Тихо проговорил Дид, наклонившись к беспомощному водящему перед собой руками Анджею. Я вытащу тебя отсюда, клянусь. Поздно. Едва слышно донеслось в ответ. Эти твари забрали мои глаза. Но кто они? Те, кто доставал мертвецов из 33-го некрополя, выкапывая восстановленные тела из могил. Неожиданно Анджей схватил Дита за шиворот армейского кителя и, притянув к себе, яростно зашептал ему на ухо. Я смог выследить их от местного кладбища и полез следом под землю. Все, что вокруг, это заброшенный военный объект. Пусковые шахты для баллистических ракет. Уровень радиации очень высокий, поэтому эти твари хорошо здесь себя чувствуют. Все, кого ты здесь видел, это воскрешенные. Они не могут разговаривать, но ведут себя очень похоже на людей. Этот их посредник, кажется, это какой-то безумный сектант из довоенных времен. Их много тогда развелось, перед финальным апокалипсисом. Не знаю, зачем он все это делает, но мне кажется, что они хотят подменить этими фальшивками еще оставшихся на планете живых людей. Не заходи во тьму. Там есть что-то, что намного хуже смерти. Отцепив руку Анджея от своего воротника, Дид решительно вошел во мрак. Из темных глубин дул холодный сквозняк. Где-то журчала сочащаяся по земляным стенам вода. Следовало, наконец, выяснить, что здесь происходит. Тьма не была такой уж непроницаемой, как казалось на первый взгляд. Когда глаза привыкли к отсутствию света, Дид стал различать детали окружающего пространства. Возможно, изменилось его зрение, или, быть может, где-то все-таки находился некий источник сумрачного свечения, о котором он не знал. Так или иначе, но можно было хорошо разглядеть даже лежащие под ногами камни, переплетение толстых деревесных корней и блестящие дорожки, бегущие по стенам воды. Жаль, что Дид не догадался, далеко ли идти. Впрочем, направление в этом месте было только одно — вперед. Точно не ошибешься, свернув не туда. Из головы все не шел изувеченный Анджей. Что он здесь увидел? Почему лишился своих имплантов? Под потолком пещеры вспыхнул яркий свет. Дид резко остановился. Электрическая лампа была забрана ржавой решеткой, освещая серый каменный туннель, которого мгновение назад вокруг точно не было. На бетонном полу сидела девочка лет 10, одетая в желтый костюм радиационной защиты. Дид подошел ближе. В руке девочки был зажат белый мелок. Она что-то рисовала перед собой на полу. Что ребенок вообще делает в земляной пещере и откуда здесь вокруг взялся бетонный коридор с электрическим освещением, Дита волновала сейчас меньше всего. Он просто не задавал себе лишние вопросы, казавшиеся в данной ситуации чем-то малозначительным и ненужным. Ведь все шло так естественно, перетекая из одного безумного сна в другой. Ребенок рисовал чей-то портрет, причем рисовал настолько мастерски и искусно, будто был профессиональным художником. Наклонившись, Дид присмотрелся к рисунку повнимательней. Девочка изобразила женщину, длинноволосую, большеглазую женщину лет 25, ту самую с листа метой бумаги, бережно хранящегося во внутреннем кармане темно-синего военного кителя без погон. Дид полез за пазуху и, развернув лист, сравнил оба портрета. Они выглядели абсолютно идентичными. Девочка обернулась, кажется, только сейчас, заметив стоявшего за ее спиной мужчину. Бледное заостренное личико было по-взрослому сосредоточенным. «Ты должен отомстить», — неожиданно громко произнес ребенок, ломая в руке хрупкий мел. «За меня и за мою мать. За каждого погибшего под обломками уничтоженных бомбами домов. За умерщвленных детей и стариков. Ты должен истребить их всех, каждого из них, живущих в высоких, кажущихся неприступными золотых башнях. Но эта неприступность лишь еще одна иллюзия. Ты будешь к ним беспощаден. Ты уничтожишь не только их самих, но и их омерзительных отпрысков, пресекая навсегда проклятое семя племен Каина и Иуды. Кому именно я должен отомстить? Оторопело прошептал Дид, медленно отступая во тьму. Я радиоволна. Проигнорировав вопрос, чужим хриплым голосом проговорил ребенок. Тебе даровано уникальное оружие. Тебе дан редкий дар. Так используй же его с умом. У тебя есть время на месть. Короткое окно возможностей. Оно сейчас приоткрыто. Не трати жизнь зря. Беги из этого обреченного мира. Тебе нечего здесь делать. Я выведу тебя к истинному свету. Обогри стонущую от гнета землю кровью ее врагов. Дид отступал в спасительную темноту под пристальным взглядом странного ребенка. Кажется, она смотрела на него с надеждой и гордостью. Значит, загадочная месть и впрямь свершится. Этот взгляд было тяжело выдержать, но Дид не мог отвернуться. И когда электрический свет под потолком коридора погас, он вздохнул с облегчением, после чего развернулся и побежал обратно к яркому свету, ничего не видя перед собой. «Значит, ты все-таки возвратился!» Удовлетворенно кивнул старец, поджидая Дита у самого порога тьмы и света. «Я не сомневался, что все пройдет благополучно. Очень рад этому обстоятельству. Тьма отпустила тебя. Значит, я не ошибся в своих первоначальных предположениях». «Что это было?» Спросил Дид, снова и снова переживая в памяти каждую секунду необъяснимой встречи. «Каждый видит там что-то свое», — неопределенно ответил посредник. «Тьма говорит с вопрошающими каждый раз на новом языке». «А что же увидел там он?» Дид указал на безучастного ко всему слепого Анджея, теребящего живой рукой позвякивающую цепь. Механическая безвольно свисала вдоль его тела, как будто выйдя из строя. «Трудно сказать», — пожал плечами старик. «Что бы он там не увидел, это сломило его. Скажи мне, что узрел ты там сам?» «Цель», — ответил Дид. «Кажется, я теперь знаю, для чего проснулся несколько дней назад в заброшенном мертвом ковчеге». «Как необычно». Радиоволна разговаривала со мной, приняв материальный образ. Она сообщила, что у меня есть важная цель и что я должен совершить некую месть. Необходимую месть, лишь тогда мне дадут обрести долгожданный покой. «Ты счастливый человек!» — улыбнулся посредник. «У тебя есть предписанная свыше миссия. Немногие в этом почти уже мертвом мире могут похвастаться подобным. Да обретет твоя метущаяся душа отмщение. Идем!» Пора начинать церемонию призыва. В ярко освещенном подземном коридоре собралось много немых воскрешенных. Дид насчитал их больше 50. «А кто такой этот ваш бледный брат?» В очередной раз спросил он рядом суетящегося старика, который внимательно следил за тем, как трое молчаливых членов жуткой общины раскатывают на полу ярко-красную ковровую дорожку. «Сейчас сам все увидишь», — заверил посредник. «Это будет намного нагляднее любых слов». Став прямо по центру развернутой ковровой дорожки, старец достал из-за пазухи похожий на стеклянную флейту музыкальный инструмент и, поднеся его к губам, заиграл, извлекая на удивление тонкий мелодичный звук. Мундштук, в который дул посредник, был позолоченным, а серебристое отверстие, меняющее тональность звука, он ловко зажимал тонкими пальцами, слегка меняя завораживающую тоскливую мелодию, от которой почему-то начинала кружиться голова. Казалось, что ухо слышит не все производимые стеклянным музыкальным инструментом звуки, а лишь те, которые ему доступны. «Теперь остается только ждать», — произнес старец, перестав играть и вытерев мокрый от пота лоб длинными полами своих коричневых одежд. За время этой короткой игры он постарел еще на добрый десяток лет, сильно осунувшись и, кажется, даже сгорбившись больше обычного. «Если бледный брат дремлет сейчас в дальних проходах, ждать придется целые сутки. Если же он где-то совсем рядом, Неподвижно сидящий невдалеке у земляной стены Анджей вдруг резко вскочил на ноги, зазвенев ржавой цепью. «Смотри, смотри!» — оживился посредник. «Твой друг почувствовал приближение бледного брата. Значит, он где-то близко. Нам все-таки сегодня повезло». Бывший охранник космопорта хрипло закричал, пытаясь безуспешно выдрать звенящие оковы из сырого пола. Дид сошел с красной ковровой дорожки, намереваясь как-то помочь снять цепи бывшему напарнику, но твердая рука старика остановила его. «Не стоит этого делать. Поверь мне, совсем не стоит. Второй раз войти во тьму тебе уже не позволят. Кроме того, бледный брат уже видит нас. Если ты попытаешься вмешаться, он, не колеблясь, убьет всех обитателей этой маленькой безобидной общины, включая меня. Ты ведь не хочешь моей смерти, так ведь?» Тьма в дальнем конце пещеры перестала быть пустой, придя в движение. Выронив цепь, Анджей бросился прочь от гибельного проема. Длинные звенья быстро размотались и, натянувшись, тут же остановили беглеца, обрушив его на колени у самой границы света и тьмы. «Явись же к нам, о возлюбленный наш защитник и покровитель!» Торжественно прокричал посредник, скрестив на груди худые дрожащие руки. «Прими этот скромный дар и храни нас, как и прежде, от смерти и ужаса твоего непостижимого древнего мира!» Все, что началось вслед за этим, напоминало очередной чудовищный кошмар. Произошедшее было настолько стремительным, что Дид даже не сразу понял, что вообще случилось. В пещере материализовалось нечто огромное, нанесшее ментальный удар такой силы, что у Дида потемнело в глазах, а в висках с гулом принялась пульсировать кровь, вторя ритму бешено колотящегося сердца. Казалось, рассудок временно помутился. Анджей исчез, даже не успев ничего понять. Лопнувший ошейник со звоном отлетел прямо под ноги подобострастно преклонившего голову старца. И только после того, как невиданное существо снова ушло во тьму, Дид смог вспомнить на долю секунды промелькнувшей перед его глазами белесый сгусток мугристой уродливой плоти, усеянно загнутыми вовнутрь острыми черными зубами. Казалось, то была сама смерть, пришедшая на зов обезумевшего старца, прислуживающего вернувшимся с того света заново рожденным мертвецам. В горле у Дида пересохло. Что-то сильно жгло ему бок через карман армейского кителя. Как зачарованный, он с изумлением наблюдал за тем, как прямо из его груди начинает прорастать огромный светящийся цветок, складывающийся в нем святого вокруг его головы. «Иди с миром, бледный брат!» Вытянув вперед руки, патетически пропел закрывший глаза старец. «Надеюсь, тебе пришелся по вкусу наш скромный безвозмездный дар тебе!» Окружающий мир начал привычно опрокидываться на бок. «Что происходит?» — забеспокоился посредник, заметив яркое свечение вокруг головы Дида. «Что это? О, Господи! Сын Божий! Неужели это ты? Ты явился, наконец, просить меня за все мои грехи?» Коридор секретной военной базы исчез, свернувшись в маленькую точку на бесконечной карте Вселенной, и тут же разверзлась ярко-желтая осенняя бездна, принеся с собой уже привычный пряный запах прелой опавшей листвы.